До отделения добрался спокойно. Пару раз останавливали некоторые горожане, но только чтобы уточнить судьбу принятых заявлений. Все бумаги в работе, ни одна жалоба не проигнорирована, никто не забыт. К концу недели можно зайти к нам за результатами. Как вы понимаете, я и не врал так уж чрезмерно. Понятно, что нам сейчас не до рядовых заявителей, но с другой стороны, к концу недели город точно обложат шамаханы. И тогда уже у всех будет иная головная боль. Ну а до этого все как положено. Ждите, граждане, проявляйте терпение и понимание. Пока шел, думал о феномене лиха. Мысли были не особо радостные, но и не пораженческие. Огорчала серьезная нехватка информации. Того, что бабуля могла рассказать об этом паранормальном фантоме, было явно недостаточно. К примеру, почему его зовут Лихо? Это, понятно, синоним зла, несчастья, беды и так далее. Но почему одноглазое? Где оно утеряло глаз второй? Не в этом ли кроется причина его плохого характера и вовлечения в неприятности всех окружающих? Откуда приходит Лихо и куда уходит? Где обретается в промежутках между невезениями? И почему, в конце концов, встречается лишь на просторах нашей необъятной родины, великодушно избегая Европы, Китая и подлой Америки? Сплошные вопросы, как на экзамене. А ведь экзаменатор в данном случае сама жизнь, и ей пересдавать по второму разу еще никому не удалось. Участие Алены во всем этом деле было скорее чисто номинальным, но и оно пока оставляло немало загадок. Почему купцы уверены, что видели именно ее? Если верить показаниям самого покойного, моя невеста его не убивала. Но, тем не менее, все-таки была причина его смерти. Могло ли само лихо одноглазое принять ее облик и убить Фощика? Но почему тогда все его проделки в Лукошкине не несут угрозы для жизни? Или пока не несут? Как правило, любая нечисть, научившись убивать, никогда не расстается с этим навыком и делает все, лишь бы вновь почувствовать на кончике языка жгучий вкус чужой крови. Надеяться можно было лишь на одно. Баба-яга вновь совершит невозможное и найдет способ поставить подножку преступнику. В противном случае мне уже придется пойти на поводу у гороха и под аплодисменты Боярской думы совершить ритуальное харакири или сампуку, или как оно там еще называется. У ворот отделения о чем-то тихо переговаривались двое дежурных стрельцов. Заметив меня, парни мигом приняли отсутствующие выражения лиц, типа «А у нас ничего не случилось?» Я устало вздохнул. «Так, что на этот раз?» «Докладывайте!» Они уставились на меня с самыми честными мордами, изо всех сил выражая праведное недоумение. «Слушайте, давайте без лицедейства», внутренне напрягаясь, попросил я. «Итак, сегодня день тяжелый, нервы не железные, срываясь на всех подряд, еще и вы тут. Не заводите, мужики, что у нас плохого? Пограничника не спасли?» «Да бог с вами, Никита Иванович! В порядке он! Бабушка ваша, что могла, зашептала, а ребята его на телеге к родне увезли. Есть у него тетка в городе, уж обиходит героя. Тогда что еще? И не темните мне тут, ну?» «Сотрудник ваш, младшенький, умом повредился». «Каким умом? Господи, не смешите! Что у него там можно повредить?» «Про то не ведаем», — наперебой пустились объяснять еремеевцы. «А только он днем в Нецкую слободу бегал. Зачем, непонятно. Да час назад немцы Нарочного прислали. Дескать, буйствует у вас ваш ер Лобов. Ну, Фома Силыч туда лично направился. Вот только-только связанного и привезли». «Фому?» Непонятно с чего сглупил я. «Да Митьку же!» «Ах, Митьку! Ну ладно. Если Митьку, то это в принципе не страшно. Он у нас большой оригинал со своими закидонами. Пьяный, наверное, был. Да, вроде трезвый, как стеклышко. Переглянулись стрельцы. А вот это уже не очень хорошо. И перед немцами как неудобно. Надеюсь, в отделении разум к нему вернулся? Нет, даже заулыбались болтуны. Как раз наоборот. Он тут такое устроил. Стоял на голове, пел неприличные частушки, изображал в ролях, как дьяк с попадьей целуются. Не, батюшка, он с сыскной воевода такое учудил. Саму царицу покусал. И не побрезговал. На чистом автомате закончил я, опомнился и опрометью бросился в терем. Если и тут замешано лихо, то подобный психоз может оказаться заразен. Внутри меня встретил ставший уже привычным дурдом в отдельно взятом коллективе. Изображаю картину графическими средствами, то есть только белые и черные тона, без разноцветия и переходов. Итак, излагаю поэскизно. На столе в горнице, задом кверху, лежит наша всеми любимая царица и скрежещет зубами. Юбка на ней задрана, обнажая хорошенькую ножку аж до колена. Выше начинается кружева розовых панталон. Моя невеста Уленушка, едва сдерживаясь от того, чтобы не ржать в голос, пытается кое-как утешать подругу, поправляя ей локоны и что-то шепча. Кот Вася придерживает монаршую ножку, в то время как бабка, сидя у государыни на спине, пытается мазнуть чем-то из горшочка большущий красный след от Митиных зубов. Столь же красный Назим стоит рядышком у стола, держа на вытянутых руках тот самый горшочек, мазь из которого использует Яга. Приличия ради, глаза домового были туго завязаны кухонным полотенцем с петухами. Мити в комнате не наблюдалось. На меня тоже не сразу обратили внимание. Зачем я им? Все и так заняты делом. «А, Никитушка пришел! Заходи, заходи, сокол ясный! Вот, глянь чего, полюбуйся!» Радостно улыбнулась наша эксперт-криминалистка и осеклась. «Ах ты ж мне! Ты на что это уставился, дитё неразумное? Али не видишь, как мы тут матушку-государыню всем отделением от последствий злокачественных избавляем? А ну, отвернися!» Я послушно отвернулся, но тут вмешалась Лидия Адольфина. «О, мой дорогой трюк, участковый! Вы можете вернуться и посмотреть на мои страдания! Я вам всегда доверять, и вы ж мне всегда оправдать мой поверие, доверие. Я сама просить вас заглянуть, что вы на это мне сказать?» «Очень больно», — чисто из сострадания поинтересовался я, потому что на данный момент меня больше волновал сам Митя, чем жертва его покусания. «О, найн! Обидно есть больше, чем больно!» «Но вы его, прошу прощения за бестактность, ничем не спровоцировали?» «Да тьфу на тебя три раза!» — рявкнула бабка, профессионально увертываясь от гневно дрогнувшей царицыной ножки. «Не лягайся еще мне тут, ровно корова недоиная! А ты, умник прозорливый, не доставай бабу раненую глупыми подозрениями! Ясен пень!» «Провоцировала! Как же иначе-то?» «Не понял». «Любимый, твой напарник пришел из немецкой слободы сам не свой», — снизошла до внятных объяснений моя Аленушка. «В ворота забежал на четвереньках, лаял по собачьи, стрельцов веселил. Ну а государыня в это время из терема вышла грязную воду после посуды выплеснуть. Подол у нее был подоткнут для удобства. Нога почти до колена оголена. Слышим крики со двора. Выбежали, а поздно». «Пристрелили хоть?» — поинтересовался я. Все, кто был в горнице, включая пострадавшую матушку-царицу, вытаращились на меня с нездоровым испугом. «Господь с тобой, Никитушка!» — тихо перекрестилась Яга. «Ты уж совсем нас за аспидов держишь, что ли?» «Нормальное дело. Бешеных собак пристреливают в санитарно-гигиенических целях», — важно просветил я. «То есть Митю просто сунули в поруб. Ладно, пойду лично побеседую. Назим, мозговая косточка есть для нашего арестанта?» Увы, мой изощренный милицейский юмор никто особенно не расценил. Улыбнулась одна Алена, и та неуверенно. Пришлось козырнуть, извиниться и выйти вон. В то, что наш младший сотрудник действительно сошел с ума, я не верил. Митю надо знать. Он скорее в трезвом уме и здравой памяти из финской мебели дров для сауны наломает. Китайской лапши всему базару на уши развесит. И клюквой в сахаре всей боярской думе бороды выможет. Но чтоб так, без причины, на ровном месте взять и сбрендить? О, это слишком на него не похоже. Когда больше года живешь в сумасшедшем доме, начинаешь разбираться в психах. У поруба сидел напряженный Федор Заикин. Стрелец нервно выстругивал табельной саблей то ли птичку, то ли рыбку из мелкой деревяшки. И, судя по поджатым губам, парня недавно крепко обидели. «Поруб охраняешь, молодец?» «Никак нет!» — резко привстал он. «Фому Силыча жду!» «А он где?» «В порубе!» «Зачем?» — удивился я и, видимо, задел больную струну. «Вот и я ему. Зачем? А он мне, дескать, надо. Я ему дыка, и я с вами, а он мне нет. Я ему больной, а он мне сам больной. Я ему зря вы так, а он...» «Все ясно». Еремеев отказался взять Заикина с собой в поруб, типа на допрос. Сам полез, а недавнего верного друга не взял. Парню обидно. Его понять можно. Пока Фома был лишен речи, то отчаянно заикающийся стрелец служил ему старательным переводчиком. Пусть не везде умело, не все в точку, пусть медленно и с дефектами речи, но тем не менее от души. «Я поговорю с ним», — мне пришлось сделать строгое лицо и похлопать Заикина по плечу. «А ты сбегай пока за ворота. Найди мне иконописца Саву Новичкова. Знаешь его? Ну и отлично. Силой тащить не надо. Просто попроси срочно зайти. Перестарался он там с картинками. Пусть переделает. Пореалистичней». «Слушаюсь, батюшка сыскной воевода. А Афамась Ильич как же?» «Я прослежу. А то он ведь как дитя малое. Я за ним присмотрю». Уже несколько раздраженней пообещал я. «Это он только с виду сам сильный, а...» «Стрелец Заикин!» — едва не выругался я. «Надо же, блин, какой заботливый выискался! А ну, шагом марш выполнять приказ!» Парень опомнился, извинился, снял шапку, отвесил поясной поклон и опрометью бросился на поиски Саввы. Что-то нехорошее говорило мне, что профилактическая работа с гражданами посредством портретов, их разыскивает милиция, еще принесет свои плоды. И ох, как они мне не понравятся! Надо срочно все переписать и перевесить. Дверь в поруб оставалась незапертой. Я сунулся вниз и тут же подался обратно. Ну их, в такой холодрыге сидеть. «Митя! Фома! Хватит моржевать! Вылезайте из морозильника! Поговорить надо!» Начальник стрелецкой сотни вышел почти сразу, дыша паром, с посеребренной инеем бородой и синеватым носом. Долго сидел, видимо. Но хоть где-то надо же было отдохнуть от заботливого товарища по службе. Митьку пришлось звать еще два раза. «Ай-яй, буйный-то переча!» Наконец донеслось из поруба. «Не боитесь, что покусаю, отец родной?» «Буйный, говоришь? Так может тебе внеочередной отпуск к маменьке в деревню устроить? Нервишки подлечить? Маняшу с коровой вспомнить?» «Смилуйтесь, Никита Иванович! Совсем шуток не понимаете! Выхожу уже, выхожу! Что ж запугивать-то сразу?» Еремеев, понимающе, отвалил проверять посты, давая мне возможность разобраться с младшим сотрудником. Митя появился не сразу. Сначала высунул взлохмаченную голову в перьях и соломинках, под глазом синяк, на шее и за ухом размазанные следы дегтя. «Что ты чистил прической? Курятник, конюшню, кузницу?» «Везде отметился», — не стал спорить он. «А только что ж вы окольные вопросы задаете? Неужто безинтересно, как я умом навернулся?» Мне оставалось лишь пожать плечами. Он недоверчиво сощурился. «Ага, не хочет раскалываться». Я равнодушно зевнул и вытащил у него перо из чуба. Подержал на весу, дунул и проследил, как оно плавно полетело через двор. «Сердца у вас нету!» — убежденно выдохнул Митя. «За меня, сироту, все отделение страдания впало, а вы молчанием обижаете. Ну ладно, ладно, вот как вы с ума сойдете, я тоже вашим здоровечком и не поинтересуюсь!» Я выпрямился, отряхнул колени и поправил ремень, задумчиво глядя на баню. Митенька не выдержал окончательно и затараторил так, словно это было его последнее интервью перед политическим бегством в Израиль. «Это мне все Кнут Гамсонович насоветовали. Святой человек, ни минуты без идеи. Все о благе всеобщем печется. Вот и ляпнул, не подумав, а я и зацепился. Мыслишка-то дурная, однако ж работает, работает, Никита Иванович. Я уж на себе быстренько испробовал. Не народ же подставлять. Нам-то что, мы люди милицейские, к лишениям привычные, подвигами умудренные, героизмом битые. Одна тетка Матрена с капустой своей богопротивную такое в желудке моем наэкспериментировала. Слов евангельских не хватает. А матом нам нельзя, у нас честь мундира. Да, ну что уж теперь уж, а после-то главное дело, что получилось, и фигу ему лиху одноглазому. Не стало оно, не тронуло, не соразумело, как и чем исхитриться, коли я эдаким вывертом себя предоставил. А вот бы и весь город так почитает, стояли бы родное Лукошкина». Я подобрал щепку, недоструганную стрельцом Заикиным, и вовремя сунул парню поперек зубов. Митя вгрызся в древесину, как бобр-мутант-переросток, но заткнулся, догадавшись, что мне тоже надо вставить слово. «Не перебивай. Итак, ты случайно услышал в немецкой слободе?» «За книжками бегал, что ли?» «И-и-и», не разжимая челюстей, кивнул он. «Ну, естественно, не было печали. Научили милиционеров психоанализ играть». Чуть отвлекшись, продолжил. «Там подхватил какую-нибудь народную поговорку о невезении, и у тебя сложилось блистательное умозаключение. Лихо может причинить вред любому человеку, зашпыняв его невезением, но тому, кто безумен, дальше не вести уже просто некуда. Я не буду вдаваться в откровенный дебилизм этой притянутой за уши концепции, спрошу лишь одно. Митя, оно работает?» «Угу». «Оно само тебя боится. Боится, потому что не знает, как с тобой быть, ведь псих неадекватен, невменяем и непредсказуем в своем поведении. А знаешь, в этом рассудочном безумстве что-то есть. Может и прокатить». «Угу». Радостно захихикал он, едва не хлопая в ладоши. «Выплюнь щепки», разрешил я. «На уровне одного индивидуума идея очень неплохая, но на весь город? Если мы всем Лукошкиным показательно сойдем с ума, нам действительно никакого лиха не надо. Мы так эффективно самоуничтожимся, что любо-дорого посмотреть. Вот Кощей с шамаханами обрадуются. Нет уж, давай в дом. Переоденься, поешь горячего и перед царицей извинись. Нашел кого кусать, вампир-неудачник. Так, нечто у меня выбор был, пробурчал наш вечно обиженный спасатель Родины, полностью извлекаясь наружу. Стрельцов кусать понту нет, штаны не стиранные, пахнут не ароматственно, вкусу гастрономического никакого, бабулечку-игулечку тяпнуть тоже радость недолгая, и нога у ей костяная, и в кого потом превратить на раз не угадаешь. А уж невесту вашу, Алёнушку, тем паче мне укусить было бы неприлично. Нельзя будущую жену начальника любимого за ножку и помыслить покуситься, ибо не по-товарищески оно было бы. Хотя вон вы с маняшей-то поди... Все сказал? Кротко спросил я. А еще она бесовка бывшая. Теперь все. Куснул бы, да и отравился еще.